Он тогда стал серьезным и что-то ей тихо сказал на ухо. Я не слышала. Только Галина вдруг заплакала и сказала громко: «Я не верю тебе», развернулась и пошла к выходу. А потом? «Ничего», — пожала плечами Катя. «Потом я их всех троих видела на набережной. Они шли и производили впечатление вполне дружной компании». Она взглянула на часы, потушила сигаретку и сказала: «Ой, Таня, прости, у меня перерыв закончился. Приходи в бар, я тебе хороший кофе сварю. Ты же не пьешь ничего, кроме кофе». Я смотрела ей вслед с недоумением. Девочка была наблюдательной. Она даже умудрилась запомнить, что я пью. Пока я шла на встречу с Соней, я думала о странных взаимоотношениях этой троицы. Поругались, почти подрались. Через час прогуливались вместе, как ни в чем не бывало. Кроме того, у Виктории с Галиной и с Александром отношения были гораздо ближе, чем она хотела показать. «Ладно», — решила я, — «надо будет завтра последить за ними повнимательней». Отгадка была именно там. По крайней мере, мне так казалось. Я почему-то обернулась. Так иногда бывает. В голове гвоздем сверлит нечто, не дающее тебе покоя, чему ты не можешь найти определение. Он возвышался передо мной, только начиная зажигать огни, на которые, как на маяк, через час-другой начнут слетаться представители новой элиты. Елисеевский найт-клуб. Место, куда я не должна была идти без Александра и Лёши. Посмотрев на часы, я убедилась, что сейчас только половина шестого. Найт-клуб меня завораживал. Почему-то вспомнились романы Кинга или Брэдбери. Одновременно и страшно, и притягательно. Конечно, без Александра и Алексея там небезопасно, подумала я. Но последнее время я только и развлекаюсь тем, что подвергаю себя опасности. В конце концов, я же не играть иду и не смотреть стриптиз. Например, у меня могла быть там назначена встреча с тем же Александром, а он возьми и не приди. Да мало ли что может понадобиться красивой леди в этом клубе. Я решительно направила стопы к гнездилищу порока и страстей. Где-то глубоко внутри я понимала, что из этого не может выйти ничего хорошего, а плохого сколько угодно. Но рассудительность была слабее авантюризма. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского», — окончательно убедила я себя, открывая тяжелую дверь с дорогой инкрустацией. Храбро шагнув внутрь, я остановилась. Внутри почти никого не было. Какой-то лысенький крепыш посмотрел на меня подозрительно и грубо сказал: «Казино еще не работает». Я подумала, что это перекошенная рожа, самая приятная из его лиц, и он надевает ее исключительно по праздникам. «Извините, мне надо переговорить с управляющим», — ляпнула я. Он смерил меня с головы до ног и спросил: «И по поводу чего, интересно, вы намереваетесь с ним говорить?» Я была немного ошарашена его словарным запасом. Наверное, он был представителем особой формации гоблинов, знающих принцип связи слов в предложении. «По поводу владения этим клубом», — гордо вскинула я голову. Он мгновенно изменился в лице, пробормотав: «Простите», и, попросив меня немного подождать, он растаял в коридоре, слившись с темно-вишневым бархатом. Я села в мягкое кресло и задумалась. Куда это я вляпываюсь? Нет, правы были мои родители, говорившие, что у меня язык заметно обгоняет мысли. «Впрочем, вывернусь», — беспечно решила я. И, войдя в образ, хозяйским взглядом оглядела пространство. Пространство впечатляло. В огромных зеркалах отражалась моя персона, да еще пролетевшие мимо два маленьких еврейчика, яростно спорившие о чем-то, один из которых был похож на чеченца, но спутник назвал его Хацкиль Ильич, что почему-то меня развеселило. Они оба взглянули на меня немного испуганно и побежали дальше, дружно перебирая коротенькими ножками. В это время в коридоре опять появился неприятный тип и жестом пригласил меня войти. Я постаралась придать своей физиономии непринужденное выражение и прошла мимо него с чувством собственного достоинства. Мне было немного страшно. Кабинет управляющего оказался гораздо скромнее, чем холл. Да и сам Анатолий Борисович, как он представился, выгодно отличался от стражи царских врат. Это был высокий, породистый мужчина. Черты его лица свидетельствовали о том, что лет 10 назад он был сердцеедом. Лет ему было около 50, и он смотрел на меня с интересом. «Чем могу служить?» — вежливо поинтересовался он. «Мой муж хотел бы вложить деньги в недвижимость», — сказала я, слегка растягивая слова. «Не зря же столько времени я провела в обществе дам полусвета. Мы долго думали, что будет выгоднее, и недавно Ирина Леонидовна Андреевская, вы ведь знаете Ирину Андреевскую, это такая замечательная певица, я плачу, когда она поет. Так вот, Ирина Леонидовна сказала, что, как она слышала, ваш найт-клуб продается, а мне так хотелось бы купить именно его, он такой красивый, богатый». Он слушал меня и непонимающе улыбался. «Извините», — прервал он мой словесный поток, «но казино не продается. Это частная собственность, и у него есть владелец». «Знаю, знаю», — попробовала я опять, «но ведь Витенька умер. Кошмар такой молодой». Анатолий Борисович покачал головой. «Вот и странно, что вас не ввели в курс дела. Оно достаточно таинственное, поскольку имя владельца, нового владельца, сохраняется от нас в тайне. Я знаю только, что казино уже продано, но нотариус, оформлявший акт купли-продажи, отказался назвать имя, сказав, что его клиент пожелал до поры до времени остаться неизвестным». «Ес!» — встрепенулась моя душа. «Замечательно! Имя будет сохраняться в тайне до того светлого часа, когда все забудут о смерти Елисеева. Понятно почему. Это имя и есть имя убийцы». «Как грустно!» — протянула я. «А имя нотариуса-то вы знаете?» «Конечно!» — кивнул он. «Только вряд ли это вам поможет. Впрочем, он оторвал листочек из ежедневника и записал мне телефон». Я поблагодарила его. У выхода он сказал: «Честно говоря, я думал, что вы и есть новая владелица. Мне самому непонятна эта ситуация». «Может быть, я ей стану», — кокетливо пообещала я. «Как знать». «Желаю удачи», — попрощался он и улыбнулся. Наверное, он все-таки сомневался в моих способностях. У меня осталось только полчаса. Мне надо было торопиться. Отсюда до Театральной площади было 20 минут на троллейбусе. И тут я поняла, что сделала глупость, приехав без машины. Обернувшись, я увидела в окне силуэт Анатолия Борисовича. Тот смотрел в мою сторону. «Да уж», — подумала я, — «хороша новая русская, мчащаяся к троллейбусу. Ну что ж, буду делать вид, что прогуливаюсь по набережной, ожидая шофера. Надоест же ему смотреть когда-нибудь». В это время мне сказочно повезло. Рядом со мной остановилась машина, и я увидела перед собой молчаливого Алексея. Он открыл дверь и сказал: «Виктория Игоревна просила вас забрать». Я кивнула. Когда мы отъехали, он сказал: «Вас же просили, Таня. Вам еще повезло, что я видел, как вы сюда пошли». «Это вышло спонтанно», — начала я оправдываться. «Больше так не делайте, хорошо?»